город изумрудный, идем дорогой трудной, идем дорогой трудной, дорогой непрямой. Заветных три желания исполнит мудрый Гудвин, и Элли возвратится с Татошкою домой. Не умею, хотел бы попросить я у Гудвина этого какого, хотел бы попросить я у Гудвина ума. Мы в город из